Глава 20. На первый урок мы с Алисой безбожно опоздали. Но оказалось, не все так страшно. Меня лишь слегка поругали. Как у Лисы, не знаю, но думаю, день у нее сегодня будет тяжелый. Она планировала хвастаться перед подругами. Надеюсь, анимешницы ее не убьют из зависти. Я же пережил очередной разговор с губернатором. Как обычно, ничего путного. А еще Кошкина позвонила. Рад был услышать ее, как и то, что она передала. С Анютой все в порядке, и она в Москве. Стану я сидеть в Хабаровске, когда знаю, где она? Конечно же нет. Вот только, уверен, за мной следят. И если я резко полечу в Москву, тигровы могут начать беспокоиться и усилить охрану. Хотя плевать, всех убью. Я тяжело задышал. Отчего учительница обратила на меня внимание и поинтересовалась, не нужно ли мне в медпункт. Но нет, не нужно. А вот моргом скоро работы прибавится. Досидел до конца урока, обдумывая свои действия. Спешкой я лишь наврежу Ане. Поэтому попросил Алису через СМС попробовать узнать, где расположились тигровы в Москве. На что она предложила встретиться на обеде в столовой. К этому моменту я и сам собрал немало интересной информации, включая заводы тигровых в столице нашей родины. Интересно, а они сильно расстроятся, если эти заводы сгорят? Нужно проверить. Ха, а столовая во втором учебном корпусе немного отличается от моей. Тут больше зелени, а вот народу не очень много. Поэтому найти невысокую кроху не составило труда. Вот только стоило мне направиться к ней, как на меня уставилось множество взглядов, неверящих взглядов. Я подсел к девушке и поцеловал, шокировав всех в столовой. Похоже, Алису многие знают. Хотя как не знать столь колоритную личность? «Спасибо. Теперь все заткнутся и перестанут меня доставать», — улыбнулась девушка, но сразу стала серьезной. — Я лечу с тобой. — Уверена? Твоему роду не прилетит за это? — Ну, формально я останусь тут. Ты просто перенесешь меня туда. А так маску надену и все. Пожала она плечами. Я же кивнул. — Спасибо. Твоя помощь будет бесценна, — улыбнулся я. И Алиса стойко выдержала его. Пыталась, конечно, зашипеть и отвернуться, но справилась с инстинктами. «Я спрошу отца, сможет ли он помочь тебе незаметно добраться до Москвы. Но учти, это будет дорого. 10 миллионов минимум. Деньги не проблема». «Знаю, просто предупреждаю», — кивнула она. А после мы взяли еды и поговорили, пока насыщались. Алиса тоже обычно берет бесплатную еду. Странно, она вроде не бедная. Я угощал, поэтому ели мы деликатесы. Далее очередной урок, и после него звонок с неизвестного номера. Самолет есть. Плата кристаллами. Вылет через 2 часа. Точку мне скинули. Да уж, надо за город ехать. С учетом того, что мне не радо ни одно такси, это проблема. Пришлось идти пешком, и едва успел. А прибыл я на маленький аэродром. Он давно заброшен, официально. На деле же здесь контрабандисты устроили свое логово. Та еще загадка, почему их не обнаружили. Уверен, через это место в Хабаровск попали наемники Борисовых. Нужно бы собрать побольше информации. Но сперва... «Цены у вас просто грабеж!» Возмущался я, глядя в наглую морду контрабандиста. Тут был магазинчик, где продавали различные интересные вещи, которых нет в свободной продаже. Магазинчик 100 квадратных, и усыпан он оружием, огнестрелом, артефактами и даже зельями. «Не мы такие, жизнь такая», — пожал он плечами, довольно улыбаясь. На вид ему 50, невысокий, заросший, с большим носом. «Сволочь ты!» — с грустью сказал я, глядя на это. Передо мной лежал снят из БТРа тяжелый пулемет. Он был модифицирован для ручного хвата. К нему шел простенький экзоскелет, что можно было носить поверх одежды, а также рюкзак с боеприпасами. Пулеметная лента выходила снизу из рюкзака, подключается к пулемету и можно кошмарить врагов. Стоил он 19 миллионов. Цена неадекватная. Однако эта штука нужна мне. Очень нужна. Как и вон тот гранатомет, и еще армейский щит. И да, я, как патриарх, могу закупать снаряжение и оружие. Вот только сейчас мой род вне рейтинга. Можно сказать, на самом дне. Поэтому мне продадут разве что пуколку вроде пистолета. Такие уж правила. Хочешь быть сильным и иметь хорошее оружие? Докажи, что достоин. Поднимись в рейтинге родов. Чем выше ты в рейтинге, тем больше привилегий и возможностей. Впрочем, как и обязанностей. Рода вне рейтинга, к примеру, могут не участвовать в обороне города. «Ну что, будешь брать?» — вновь поинтересовался продавец. «Скажи мне, а есть броня на меня?» Я обернулся к нему, а тот заулыбался. «Но на меня в облике медведя». Я тут же обратился бурым мишкой и прорычал. А тот задумался. «Такого нет, но можем собрать». Его улыбка была готова порвать щеки. «Собрать? Не успею на самолет». «Ха, задержим!» — рассмеялся он. И его действительно задержали. А дальше? Это было странно. На моих глазах группа инженеров заточила меня в панцирь из металла и ремешков. Экзоскелет не предусматривался, а весила эта хренотень — просто кошмар. Но в облике медведя терпимо. Однако в ней шибко не побегаешь. Обещали и экзоскелет установить, но это потом, и очень долго. Их просто нет для медведей. Нужно новый собирать. Зато на спину брони присобачили контейнер для боеприпасов. Бронированный. Вот только чтобы выбраться из брони, мне нужно стать человеком и выбраться через грудь. Она открывается как дверь. 5 миллионов за этот ужас? Ты издеваешься?» Уставился я на наглую харю. «Ужас? Ха, это армированный металл, очень прочный и облегченный». «У меня в нем позвонок скрипит, облегченный, говоришь?» «Не был бы облегченным, тебя бы раздавило», — пожал он плечами. 4 ящика боеприпасов в подарок и беру». «Продано», — заулыбался тот. А потом как удивился, когда я пошел в туалет, а вышел без брони и оружия. А следом там пропали и ящики. «Уже не вижу смысла скрывать свои способности». Вскоре о них и так все узнают. «Не буду лезть в чужие дела», — вдруг заговорил он, как раз суя нос в чужие дела. «Впрочем, я и рассчитывал на это. Но можешь ли ты, скажем, помочь переместить весьма деликатный груз?» «Смотря что за груз», — пожал я плечами. «Зелья. Они быстро портятся, если неправильно хранить, а их перевозка весьма длительная и велика вероятность испортить товар». «Производители зелий платят немалый акциз на свои товары, поэтому контрабанда и подпольное производство процветают. Но так как покупает товар не обычный потребитель, а одаренные, приходится держать качество на уровне, а значит, я и сам могу прикупить себе зелий, если цена будет адекватной». Впрочем, цена оказалась куда лучше рыночной. Мы договорились о сделке, и мне даже выделят жилье. Временное укрытие, можно так сказать. Там будет мое логово в Москве. Не скажу, что мне нужны деньги, а вот связи очень нужны. И контрабандисты именно те, в ком я сейчас нуждаюсь. Лучше иметь их в друзьях, чем врагами. Но я отвлекся. После сделки меня посадили на небольшой самолет, и мы полетели в столицу нашей родины. Вот только лететь пришлось 10 часов. А приземлились мы в чистом поле, где меня уже ждал внедорожник. Далее, после 2 часов блуждания по резиновой столице, меня привезли к потрепанному пятиэтажному дому. «Передай, что можно приехать через 20 минут», — сказал я водителю, мужчине кавказской наружности. Он лишь кивнул и уехал. Я же вскоре оказался в своей хате. Прибрано и весьма прилично. Правда, в холодильнике пусто. Далее сделал привязку к двери в туалет и перенесся к контрабандистам Хабаровска. «Ха! И правда, способности, как у ведьмы!» — обрадовался хитрожопый контрабандист. Так и думал, что контрабандисты знают о Розе. Впрочем, это ж контрабандисты, они все знают. «Не рекомендую упоминать ее», — покачал я головой, «если не хочешь получить от нее проклятие». Ответом был испуганный кивок. «Товар?» «Сейчас!» Он куда-то убежал, а после прибежало 4 человека в простеньких экзоскелетах. Они несли 2 здоровенных холодильных контейнера. «Ой, да ну вас нафиг! Сами и несите его туда!» Они, конечно, удивились, но понесли и оказались в особняке, а после и в моей новой квартире в Москве. И как же удивились люди, пришедшие за товаром! Но сориентировались быстро и тут же припахали парней в экзоскелетах. Ну, а я вернул себе все расходы на броню и перелет. Выгода налицо, так сказать. Правда, я так и не поохотился на гоблинов. Но что поделать? Завалился в особняк и спать. А утром охота, перекус с жареными личинками, которых выращивают гоблины в подземелье, и поиск жилища тигровых. Ну как поиск? Алиса уже нашла его. Мне нужно было лишь осмотреться. И скажу я, домик там не маленький, как у Борисовых в Хабаровске. А вот охраны не скажу, что много. Зато немало одаренных. В основном 5-й ранг. Осмотревшись, вернулся к себе. Оттуда в академию. В Хабаровске уже было утро, и пора на учебу. Я честно отучился до обеда и пошел на турнир. Мероприятие это важное, и пропускать его смерти подобно. Победа или просто достижениями на турнире я смогу повысить ранг рода. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что ставки на меня 1 к 6. А все из-за соперника. Алиса показала мне его бои. Мощный маг огня, 6-го ранга. И какие же легкие это деньги. Я вооружился 2 ростовыми щитами и помчался на противника. Его огненные шары рвали щиты на части, но полностью разрушить не смогли из-за моей магии. Что лучше защищает от огня? Конечно же, другой огонь. И вот когда мои щиты загорелись, я заменил пламя врага своим пламенем, которое совершенно не вредило, а защищало. Правда, на 4-м попадании от щитов остались лишь щепки. Но остальное уже не было важным. Я добрался до мага и, используя свой вес, просто сбил его с ног и, перевернув лицом вниз, заблокировал руки и бил. Он, конечно, что-то пытался сделать и даже не слабо опалил меня, но сбросить такую тушу маг не мог чисто физически. В итоге, ценою страшных ожогов и опаленной шерсти, я получил аж 700 миллионов. И какая же волна воплей и мата пронеслась по стадиону, когда я победил. Похоже, огромное число людей ставило на моего соперника. Что же было после победы в бою? Да-да, вновь проверка на ранг. Прилюдная. Это заняло почти 2 часа, после чего расстроенные большим проигрышем люди отстали от меня. «Александр, здравствуйте!» — заговорила невероятно красивая женщина. Она была стройна и грациозна, а все движения плавны, словно у змеи. Подмечу, что очень опасные змеи. Женщина сильна, очень сильна. А еще это мать Алисы. И в кого лисица такая мелкая? Явно не в мать. «Здравствуйте», — кивнул я ей и кинул взгляд на смущенную Алису. «Поздравляю вас с замечательной победой. И хочу сказать, что ставками на вас Алиса сама себе заработала на неплохое такое приданное. Она захихикала из-за реакции девушки и грациозно ушла, боясь быть побитой. «Прибью ее когда-нибудь», — проворчала лисица, красная, словно спелый помидор. «Значит, они дают добро?» — заулыбался я. «Рано еще о таком думать, и заикаться даже не смей!» Заикаясь, едва не прокричала Алиса. Я же лишь расхохотался, за что получил маленькими кулачками по животу. Правда, била она не в полную силу, и больно не было. Вскоре девушка успокоилась и нормально поздравила меня с победой. А еще намекнула на вечер. Но нет, у меня вечером поход на нежить. Лисице там, к сожалению, нечего делать. Ее способности и стиль сражения не подходят для борьбы с нежитью. А там еще и скелеты-маги с призраками. Поэтому я сразу со стадиона переместился в свой магазин, а оттуда к феодалу. От феодала тут же отправился в подземелье нежити. Оно находится в получасе езды от города, поэтому прибыл я весьма быстро. Расположилось оно в заброшенной башне, вокруг которой разместился военный лагерь. Подмечу, что весьма мощный. Меня без проблем пропустили внутрь башни, и я оказался в склепе, темном, пыльном и поросшем паутиной. А врагами там были трупные жуки, размером с кошку и не очень опасные. Но на втором этаже они были уже покрупнее. На третьем появились зомби, медленные, но живучие. Поэтому я не трогал их, просто отталкивая, пробежал по этажу. Так же, как и по четвертому, но там он уже был наполовину зачищен. И вот я прибыл в военный лагерь, под которым находился спуск на пятый этаж. «Александр Михайлович...» Меня встретил крупный человек-бык, закованный в латы. Он смутно напоминал феодала. «Родственник?» «Да, Медведев Александр Михайлович», — кивнул я и пожал его руку. «Готовы?» «А вам не нужен отдых? Внизу весьма опасно». «Я не сильно устал, прорываясь сюда, поэтому выдвигаемся». Лагерь начал довольно быстро сворачиваться, а бойцы собираться. Вот только, кажется, бойцов куда больше, чем обещали. Привели от подземелья гоблинов. Если да, то так даже лучше. Пока армия собиралась, я успел осмотреть бойцов и их снаряжение. Ну что я могу сказать? Впечатляет? Видно, что все ветераны, и использовать их в качестве охраны подземелий весьма затратно. Впрочем, думаю, как раз охрана подземелий и позволила многим пробудить в себе внутреннюю силу, став воинами. Все же, убивая монстров, которые прорвались на поверхность, можно становиться сильнее от ранга к рангу. Некоторое время спустя мы спустились на пятый этаж. Там нас ожидали зомби и скелеты с различным оружием. Попадались и бронированные. Нежить тяжело убить. Для этого нужно лишить их голов. Но зато у них самые слабые барьеры из всех монстров. Видимо, поэтому феодал и решился на этот поход. Правда, нужно было начинать, когда тот на шестой ранг прорвался. Седьмой этаж — это уже совершенно другой уровень опасности. Благо, у меня есть опыт работы с нежитью. Правда, обычно она была на нашей стороне. Но я запомнил, как действовал враг, сражаясь с ней. «Первый ряд толкает и роняет, остальные добивают», — приказал я, стоило показаться первым врагам. А их тут было много, так как мы оказались на огромном кладбище, но не настолько много, чтобы превысить нас числом. «Благородный, это несколько странная тактика. Обычно мы окружаем и убиваем», — возразил бык. «На седьмом этаже нежити будет куда больше нас. Как мы ее окружим?» — поинтересовался я. «Выполняйте. Надо отработать эту тактику к седьмому. Времени у нас немного». Бык, конечно, был скептически настроен, но весьма быстро передумал. Солдаты в большинстве своем были обычными зверолюдьми. Они не могли пользоваться своей внутренней силой, поэтому, чтобы прибить даже простого скелета, требовалось множество ударов. И когда скелет валяется на земле, сделать это куда проще. «Придавливайте их, не позволяйте атаковать! Вы куда сильнее и тяжелее их, используйте это!» — приказывал я, внимательно наблюдая за бойцами. Первые 4 десятка скелетов, вооруженные ржавым оружием, были успешно уничтожены. Мелочь, что подходила со всех сторон, убивалась элитными воинами. Все они имели минимум 4-й ранг. Кладбище было действительно огромным, но найти спуск на этаж ниже не было сложно. Достаточно идти к самому большому сооружению. Это было что-то вроде храма. Охраняло его более 1000 скелетов. Однако сделать они нам ничего не смогли. 6-й этаж нас встретил проклятой землей. Помимо нежити, здесь были ожившие деревья, псы-трупоеды и различные чудовища. А еще призраки, самые мерзкие из всех врагов. Но это, конечно, если не знать, как с ними сражаться. И, конечно же, я знал. Зря мы столько раз бухали с Гензельмантом, что ли. Он хоть и лич, но тоже мог пить и напиваться. А еще многое рассказал про нежить, включая сильные и слабые стороны. Так вот, чтобы одолеть призрака, достаточно насытить магией окружающее пространство и ударить оружием. Не, ну можно и просто магией атаковать, но так никакой маны не хватит. Поэтому я использовал огонь и воду, чтобы создать магический пар. И когда призрак попадал в него, тут же материализовывался. А я атаковал копьем. Хватало одного удара, чтобы развеять его, и на землю падал кристалл. У солдат была святая вода и оружие, покрытое серебром. Но эффективность была такая, что рука устанет махать. Поэтому мне одному пришлось убивать всех призраков. Бойцы же расправлялись со всеми остальными, и пока все шло хорошо. Потерь не было, а с ранениями справлялись целебные эликсиры и мазь. Вход на 7-й этаж находился в центре руин деревни. Вот где была основная концентрация призраков. Помогали артефакты элитных воинов. У кого оружие пылало, у кого било током, а кто-то имел кольца, выпускающие магические снаряды. В общем, кое-как, но справились. А еще нашли аж 2 сундука в деревне. Радости солдат не было предела. И я даже разрешил им передохнуть. Все же неразумная нежить — это хорошо. Ее хоть и много, но можно убить частями, не то что с гоблинами. Вот только все изменится, стоит нам оказаться на 7-м этаже. Это уже совершенно другая история и более кровавая. Сколько из этих бойцов, которые доверили мне свои жизни, выживут, я не знаю. Не хочу терять солдат, пусть они и под моим временным командованием. Однако, что я могу сделать? Или смогу? Ха!